Глава 22. Камилла. Поначалу работать бок о бок с двумя манипуляторами было неуютно, а потом я втянулась. Во-первых, Егор Александрович загрузил меня по самое не могу, дополнительно записав еще и на онлайн-курсы по управлению и втянув работу, в которой раньше я была задействована лишь поверхностно. Все это он оправдывал тем, что мне придется контролировать Марка и не просто изображать его зама, но и активно участвовать. Во-вторых, я могла наблюдать за взаимодействием отца и сына, тихо подхихикивая на каждое непривычное ворчание босса и психи Марка, безуспешно пытающегося сдержать эмоции. Егор Александрович дотошно пояснял ему все этапы работы, требовал исполнения, а потом проверял и комментировал. Я понимала, что босс готовится к самому неприятному варианту своей командировки, а Марку казалось, что отец просто отрывается за все годы удаленного воспитания. Выражался красноречиво и иногда даже при отце. В-третьих, Ирочка развернула подлую войнушку, продвигая в злополучном чате все новые и в основном грязные стратегии моего устранения. Сподвижников у нее оказалось неожиданно много, и мне в роли скромницы Нюты пришлось примкнуть к толпе этих девиц. Иначе никому неизвестную Нюту просто выперли бы как шпиона. Маневры моих соперниц казались до банального смешными, но переезд в директорский кабинет на какое-то время избавил меня от этого балагана. Егор Александрович мое назначение держал в тайне до самого отъезда, а вернее до свадьбы, дата которой приближалась с пугающей скоростью. В-четвертых, в-пятых и так далее было непривычно приятно ловить на себе изучающие, а порой задумчивые взгляды Амельичевых. Босс и его сынок пялились на меня, когда думали, что я не замечаю, а потом рычали друг на друга. Вроде бы по работе, но... Иногда в такие моменты я сбегала из кабинета под предлогом попудрить носик, спускалась в корпоративное кафе и, затарившись плюшками, возвращалась задабривать своих несносных боссов. В одну из таких вылазок, неудачно выпавшую на обеденный перерыв, меня подкараулила Ира в сопровождении заклятых подружек. Бежать было поздно, да и незачем. «Камилла, ты что-то совсем зазналась?» Пристроившись за мной в очереди к кассе, фыркнула она и, переглянувшись с подружками, с упреком добавила. «Все, скромница прикидывалась, а теперь даже не скрываешь, что на босса глаз положила». «Оба!» — буркнула я, пристраивая на свой поднос контейнер с кексами. «Что?» — опешив, переспросила обычно молчаливая Светка, а в ожидании моего ответа замерла вся очередь, и даже кассирша подалась вперед, затаив дыхание. «Оба глаза, говорю!» Пожав плечами, пояснила я и, оглядевшись в поисках свободного столика, пробормотала намеренно громко. «Босса же два, вот по глазу на каждого». «Так ты с двумя сразу?» Ахнула Ирка и, не глядя, поставила на свой поднос свекольный салат и мясную запеканку, напрочь забыв про свою вечную диету. Отпираться было поздно, да и бесполезно, но я выбрала столик поближе к народу и, устроившись, начала невозмутимо жевать. Ирка, Светка и Анжела, не спрашивая, устроились на соседние стулья, бесцеремонно сдвинув своими подносами мой обед. Я лишь надеялась, что запеканка и салаты не окажутся у меня на голове, и постаралась вести себя максимально уверенно. Все равно неприятных разговоров и подстав не избежать, это я давно поняла. «То есть ты крутишь и с папой, и с сыном?» Ковыряя вилкой свой салат, скривилась Анжела. «Угу!» – буркнула я, делая вид, что сосредоточенно жую. Коллеги замерли, а я обвела их удивленным взглядом и, потянувшись за салфеткой, фыркнула. «А что такого?» «А вдруг узнаю?» У Ирки аж глаза загорелись. Она выложила на стол свой телефон и, подперев подбородок рукой, предположила. «Тогда Марк на тебе точно не женится. Да еще и уволит». «Не хочу я за него замуж», — поморщилась я и, отпив свой кофе, мечтательно вздохнула. Его папочка в этом плане более лакомый кусок, а младший Амельичев вполне сойдет на роль щедрого любовника. И уволить они меня побоятся, иначе я такой скандал закачу. «Ну ты и стерва!» Нараспев протянула Светка, но в ее исполнении эта фраза прозвучала как изысканный комплимент. «Кручусь помаленьку», — уклончиво пояснила я и, подавшись вперед таинственным тоном, поделилась. «Если все получится, то скоро мне и работать не понадобится». «Так ведь все равно же узнают!» Похлопав ресницами, хмыкнула Анжела. «Ну и что?» Я пожала плечами и, подмигнув, напомнила. «На следующей неделе босс уезжает в длительную командировку, а я пока Марка обработаю». Ирка придвинула свой мобильник ближе, а я все еще делала вид, что не заметила, как она включила приложение диктофона, прежде чем начать компрометирующий разговор. «И что потом?» – устав ждать, поторопила Ира. «Босс и так весь мой с потрохами», – усмехнулась я и, поиграв бровями, дополнила. «А пока его не будет, окончательно приручу Марка. Пусть потом соревнуются за мою руку и...» «Ты же говорила, что он тебе не интересен», – напомнила Ирка. «Главная мотивация», – фыркнула я и, посмотрев на часы, всполошилась. «Ой, девочки, мне пора». «Но разве Егор Александрович не грозился женить сына?» – нахмурившись, уточнила Света. «А кандидатуру будет обсуждать со мной». Расплывшись в коварной улыбке, муркнула я и, не дожидаясь реакции, встала, отшвырнула салфетку, забрала контейнер с кексами для боссов и гордо продефилировала на выход. Это было очень рискованно, но теперь я знала, что вместо толпы врагинь приобрела выводок преданных куриц, которые будут из кожи вон лезть, чтобы попасть в перечень потенциальных избранниц. Стыдно? Неа. Даже испугаться не успела. Уже подходя к приемной, протяжно вздохнула. До свадьбы оставалось всего пару дней, и меня при одной лишь мысли охватывала дикая паника. Открыв дверь, мысленно чертыхнулась. В кабинете меня ждали не только уже привычной своей непредсказуемостью Амельичевы, но и один из юристов компании. Разложив на столе кипу документов, все трое сверлили меня напряженными взглядами и терпеливо ждали, когда я отомру и подойду ближе. «Помила, ты не передумала про свое условие?» Первым начал Егор Александрович. «Нет». Хрипло мяукнула я и, скосив затравленный взгляд на документы, тихо проговорила. «Где подписать?» «Я о другом». Пряча улыбку, босс поджал губы и, посмотрев в упор, вкрадчиво спросил. «Не передумала скрывать ваш с Марком брак? Фамилию менять точно не хочешь?» «Нет, нет», — пролепетала, ответив на оба вопроса. А Марк прицикнул языком и покачал головой. «Значит, остальное в силе», — довольно проурчал Егор Александрович. Кивнув на свободное кресло, выждал, когда я сяду, и, ткнув пальцем в документ, скомандовал. «Тогда подпиши тут, и тут, и еще вот тут. Все?» Последний вопрос он адресовал уже юристу. Тот выхватил контракт, так и не дав мне прочесть ни слова. Пробежал по строчкам беглым взглядом и, перегнувшись через стол, подсунул бумаги хмурому Марку. Тот ставил подписи медленно, после каждой скидывал на меня прищуренный взгляд и хитро ухмылялся. Дождавшись последней подписи, Егор Александрович сгреб все документы и, встав из-за стола, открыл свой сейф. «Подождите!» – опешив, окликнула я и, встретив вопросительный взгляд босса, смущенно уточнила. «А как же? Разве мне не положен один экземпляр?» «Ты сама выбрала не афишировать все происходящее!» Развел он руками и, захлопнув дверцу сейфа, добавил. «Пусть пока побудет тут, а после моего возвращения мы еще раз обсудим и...» «Хорошо», – проворчала я, понимая, что мне его не переиграть. Протяжно вздохнула и, поднимаясь с кресла, буркнула. «Пойду поработаю. На сегодня твоя работа закончена». Отрезал босс и, приглянувшись с Марком, ошарашил. «Займитесь переездом». «Каким переездом?» Охнув, пролепетала я и, вспомнив условия про совместное проживание, чертыхнулась. «Ну как же?» – невозмутимо протянул Егор Александрович и, подмигнув, напомнил. «Послезавтра свадьба, а по контракту на время брака ты живешь в моем особняке». «В нашем особняке», — вклинился Марк и, подкинув в руке связку ключей, не удержался от издевки. «Едем, Камила, пора перевозить тебя в фамильный замок».